Глава 24. Я, блядь, целый час жду твоего ебанутого отца и тебя, чтобы начать совещание. А вы, твари, беззащитную женщину подставляете? Если думаете, что это сойдет вам с рук, то зря. У меня есть все для того, чтобы держать вас на коротком поводке. Так что лучше о своей шкуре думайте, окей? Злость бьет в башку. Кровь в венах кипит. Мне хочется свернуть этому ублюдку шею, но для начала уничтожить Зарубина-старшего, приказы которого он выполняет. Идиот. Нет своих мыслей. Нет своих целей. Боится отца до такой степени, что не может ему отказать даже тогда, когда тот его уничтожает. Зарубин-старший подонок. Неадекватный, ненормальный человек, у которого неоднократно наблюдались психические расстройства. Да, слишком много я справок навел. И прекрасно знаю о нем все. Он ежедневно разных девчонок в дом заказывает. Желательно девственниц. И сейчас, блядь, в тот же дом Айлин заманить хочет. И запереть ее там до родов. После родов же даже думать об этом не хочу. Сжимаю челюсти до скрипа в зубах и адской боли. Толкаю Артура, который не говорит ни слова. И поворачиваюсь назад. Ирина помогает Айлин сесть в машину. Обходит и садится за руль. Кивком головы указываю, чтобы уехали. Девушка сразу кивает в ответ. Понятливая. Ловлю на себе растерянный взгляд Айлин. Она такой беззащитной выглядит. Казалось, сбежала от меня, главного злодея в ее жизни. Попала в лапы моральных уродов, место которых исключительно тюрьма. Один наркоман, который уверяет, что бросил страдать херней, хотя буквально вчера заказал товар. А второй озабоченный маньяк, который охотится за невинными девчонками. Или за деньги их выкупает на одну ночь. Или же силой заставляет быть с ним. А какие-то ради бабла сами на него кидаются. На все готовы, лишь бы он их спонсировал. Да только ублюдок не привык дольше 3 дней пользоваться одной. Жаль, что это не все знают. Отец в офисе. Рычит сукин сын, поправляя воротник своего пальто. Следит за удаляющейся машиной. Совещание в 3. А уже 4-й час. Цыжу сквозь зубы. Покажи контракт, которым ты шантажируешь беременную беззащитную девушку. Уж очень интересно. Не твоего ума дело. Дело касается моей жены. Твоей? Усмехается. Потом вовсе ржет, обнажая свои зубы. Ты ее давно продолбал, Янис. Не считай себя пупом земли. Она тебя терпеть не может. Ты уверен? Мне кажется, что ты сейчас о себе говоришь. И да, только что мы увидели, кого она на самом деле терпеть не может. На кого какими глазами смотрит. Она всегда была моей. Вбей это себе в голову и никогда не забывай. И да, я твоему отцу как-то намекнул, но он, кажется, не понял, раз такими руками пытается манипулировать Айлин. У вас ни хрена не получится. Вот ты орешь, что любишь ее якобы, а сам в лапы зверя отдаешь, сам прекрасно зная, для чего он ее хочет. Совесть-то хотя бы не щелкает, а? Отец хочет ее защитить. Говорит совсем неуверенно. А сам-то в этот бред веришь? И от кого защитить, Артур? От человека, который любит ее до беспамятства и хочет вернуть? Который за несколько лет брака ни разу ее не обидел, а потом из-за обстоятельств вынужденно оттолкнул от себя? Слушай, наступаю. Клянусь всем святым, что у меня есть. Я тебя вместе с твоим отцом закопаю, если вы хоть пальцем до Айлин дотронетесь. Семья неуравновешенных. Маньяки, блядь. Как вас земля носит, не пойму. Не комментирует. И я знаю причину. Зарубин-старший приказал ему не лезть ко мне, потому что у меня на рукаве есть козырь, который будет играть против них. С одним дерьмом вроде покончили, а тут началось другое. И я бы знать не знал, где Айлин, если бы не намек ее предыдущего босса. Ильдар оказался порядочным мужиком. Пусть в первое время упирался, говорил, что ни хрена не знает, но потом дал мне понять, что Айлин в беде. Не знаю, что он услышал от Артура, а тот явно проболтался. Аккуратно мне объяснили, где Лина может быть. Да, найти было действительно сложно, потому что ее нигде в учете нет и не было. С Анитой она выходила на связь крайне редко. И опять же таким способом, что найти хоть какой-то зазор было невозможно. И как я себя хуево почувствовал, когда впервые увидел возле подъезда. Будто такой мощный удар в грудь получил, что некоторое время от боли между ребрами не мог дышать. Смотрел на любимую и понимал, что я не жил все эти месяцы, а просто существовал. Меня окружали проблемы. С одной стороны, я понимал, что наш развод и ее исчезновение из города плюс. Да, но в то же время боялся, что ее могут найти раньше меня. И вот, вроде дерьма стало меньше. Однако сейчас и новые появились. Зарубин любит создавать проблемы. За его спиной слишком много крупных шишек. Вот он и зажрался. И идет по головам, считая, никто не посмеет с ним справиться. Играть против него. И я бы не стал, если бы не его планы насчет Айлин. А Артур? Пусть и кричит, что якобы любит. Я слышал спор сына с отцом. Но вижу, что это совершенно не так. Из-за любви подохнуть можно. Я подыхал. Заходим в компанию. Поднимаемся в лифте. Мне тут совсем не нравится. Но вынужден поговорить с Зарубиным, чтобы он понял. Не на ту напал. Если считает Айлин такой же беззащитной, что то большинство, которое он манит в свою постель угрозами или же из-за денег, он сильно ошибается. Плюс он хочет со мной контракт подписать, сотрудничать. Да только у меня совершенно другие планы. Если держусь рядом, то исключительно из-за своих целей. Зарубин-старший орет на кого-то. Артур что-то цедит сквозь зубы, остановившись у двери его кабинета. Подожди, пусть наорет, потом зайдем. Но у меня нет времени. Какого черта ты позволил ему идти? Я тебе что сказал? Что та девица не может отсюда уволиться? Какого хрена, Николай? Так мне заявление на увольнение не она принесла, а другая. На нее плевать. Поставила бумагу в файле передо мной и ушла. Я только потом увидел, что там два заявления. Доносится бешеный рык Ивана Зарубина. Продуманная сучка. Но это явно не она додумалась. Узнай все. Мне ржать хочется. Догадливый сукин сын, однако. Артур злой как черт. Губы поджаты, на щеках желваки ходят. Резко подходит к двери, тянет ручку и заходит в кабинет. Добрый день. Успеваю бросить перед тем, как Артур ляпнет что-то лишнее. Мужик куда злее выглядит, растрепанный такой, в дурацком костюме розового цвета. Куда это собрался, интересно? Никакой он не добрый. Летит в ответ. Я, конечно, понимаю, в чем причина резкого падения его настроения. Ведь пару часов назад он разговаривал со мной вполне веселым тоном и даже смел угрожать. Теперь я могу делать все, что надо, лишь бы заткнуть отца с сыном. Айлин ведь в безопасности. Меня это совершенно не волнует. Документы готовы. Я хочу посмотреть, изучить. Не буду задерживать. Вижу, у вас тут какая-то встреча намечается. 2 часа провожу в этом идиотском помещении, где слишком душно. Разбираюсь с некоторыми проектами, нахожу подвохи, но вида не подаю. Пусть думают, что обводят меня вокруг пальца. Все до поры до времени. Скоро я их представлю так, что мало не покажется. Выхожу с ужасным настроением. Всю энергию из меня твари высосали. Но мою позицию они поняли. Однако Зарубин-старший отступать не станет. Это он мне всем видом дал понять. Дела как? Отправляю сообщение. Все ок. Дома. Прилетает такой же короткий ответ. Выдыхаю облегченно. Нужно поехать, но не сейчас. Для начала Зарубиным проблем создать надо, чтобы они о своей шкуре думали. К другим лезть было некогда. Богдан, говорю в трубку. Слушаю, брат. Чую, они хотят убрать меня. Скину тебе адрес. Если со мной что-то случится, увези Айлин как можно дальше.